Елизавета в тот день и думала о грядущей собственной коронации, то в дневнике ничего об этом не написано. После коронации у Георга VI заметно прибавилось уверенности, как будто только эта древняя церемония окончательно убедила его в том, что он настоящий король. Кроуфи пишет, что Георг даже стал как бы выше ростом. Королева, выросшая вдали от царствующего дома, должна была на ходу привыкать к новой роли. Она поставила перед собой задачу, которая требовала больших усилий, вдумчивости и невероятной концентрации, свидетельствует человек, хорошо ее знавший в качестве герцогини Йоркской и в качестве королевы. Разумеется, это не могло не сказаться на естественности ее поведения. С помощью Хартнелла королева создала свой собственный стиль – кринолин, тонкая голубая вуаль, тройная нить крупного жемчуга, шляпка, непременные высокие каблуки, чтобы компенсировать малый рост. Кроме того, Елизавета придумала особый жест, чтобы приветствовать публику – легкое покачивание кисти руки, к которому все очень скоро привыкли. В нарушение традиции Елизавета не скупилась на улыбку. Она в совершенстве владела искусством сохранять дистанцию между собой и простыми смертными, но при этом ее поведение вовсе не казалось снобизмом. Никто из старых друзей не упрекнул ее в высокомерии, хотя тон переписки, который вела Елизавета, заметно переменился. Не все ее прежние знакомые сразу поняли, что между прежней герцогиней и нынешней королевой существует принципиальная разница. Иногда приходилось вмешиваться и самому королю. В письме Уолтеру Монктону, посреднику в отношениях с герцогом Виндзорским, Георг дает понять адресату, что тот недостаточно почтителен королеве. «Я передал ее величеству ваш нежный и преданный поклон», что ее несколько удивило. «Должно быть, вам следовало ограничиться просто преданным поклоном». Королева Елизавета была прирожденной актрисой, и теперь у нее появилась возможность продемонстрировать свои способности всем. Явное наслаждение, с которым она исполняла свои публичные обязанности, вызвало у Уоллет Симпсон гримасу отвращения. «Ты бы только видел, Дэвид, какая довольная физиономия была у герцогини Йоркской!» Уоллес так и не могла заставить себя именовать Елизавету королевой. «Просто потеха! Она буквально лопается от счастья!» Харальд Николсон, побывавший на банкете в Букингемском дворце, отзывался о новой королеве с истинным восхищением. У ее величества на лице играла слабая улыбка, словно говорившая, что королева от души насладилась бы банкетом, если бы не ее осан. Она полна очарования и достоинства. Представляю, как убого смотрелась бы в этой роли несчастная миссис Симпсон. Отречение предыдущего короля, хоть об этом во дворце и не говорилось, не было прощено и забыто. Новая королева осуждала отступника не меньше, чем королева Мария. Вместе они даже составили нечто вроде черного списка, куда попали все заводилы симпсоновской клики. Дэвид женился на Уоллес в замке Деканде 3 июня 1937 года. Английским родственникам очень не понравилось, что Дэвид, должно быть, следуя подсознательному фрейдистскому порыву, выбрал для этого события день рождения отца. Никто из родственников жениха на свадьбе не был. Георг VI запретил братьям ехать во Францию, а лорд Льюис Маунтбеттен, лучший друг Дэвида, почел за благо добровольно отказаться от этой поездки. Так что из Англии приехало всего 7 друзей того, кто еще полгода назад был королем и императором. К этому времени Георг VI и Дэвид почти разорвали всяческие отношения. Последний раз они виделись в декабре, но с тех пор взаимная неприязнь неуклонно возрастала. Король выяснил, что Дэвид обманул его, жалуясь на стесненность в средствах. Оказалось, что у Дэвида припрятано около 1 000 000 фунтов стерлингов, доход от герцогства Корнуолл, который по закону должен был поступить в королевскую казну. Еще больше Георг разозлился, когда узнал, что проценты от этой суммы шли на счет Уоллес. Разразилась нешуточная семейная ссора. Согласно условиям отречения, герцог должен был получать ренту в 25 тысяч фунтов по цивильному листу. Однако, когда выяснилось, сколько у Дэвида денег, Черчилль и министр финансов Невилл Чемберлен, всегдашние оппоненты, единогласно посоветовали королю выплачивать брату эту сумму из собственного кармана, иначе в парламенте мог разразиться скандал. «Как только выяснится, что герцог прикарманил миллион, — писал Черчилль Чемберлену, — лейбористы тут же начнут говорить, что королевскому семейству уделяется слишком много денег». Чемберлен согласился с этой точкой зрения и сказал своей сестре Иде: «Парламентская дискуссия на эту тему не только окончательно дискредитировала бы герцога, но и нанесла бы еще один сокрушительный удар по монархии». Пришлось королю выплачивать ренту из собственного кошелька. Кроме того, он еще должен был выкупить долю, принадлежавшую герцогу в поместьях Бальморал и Сандрингем. Это была не коронная, а семейная собственность, и потому основная ее часть досталась Эдуарду как старшему сыну. После длительных переговоров от герцога откупились за 289 853 фунта. Эти деньги были помещены в военный заем, что давало 10 144 фунта в год, которые к тому же выплачивались проживающим за границей без налогов. От себя король доплачивал брату еще 11 тысяч фунтов в год.